«О, друзья мои», — сказал Д'Артаньян, — «вы еще раз спасли мне жизнь, и не только мне, но также и этим господам. Господа», — продолжал он, обращаясь к гвардейцам, — «я попрошу вас сохранить молчание по поводу того, что вы видели. Весьма важные особы могут оказаться замешанными в эту историю, и все неприятности упадут тогда на ваши головы». «Ах, сударь!» — пробормотал Планше, еле живой от страха. «Ах, сударь, выходит, что я счастливо отделался!» «Как, бездельник? Ты, значит, собирался пить мое вино?» — вскричал Д'Артаньян. «А за здоровье короля, сударь! Я собирался был выпить самую малость за здоровье короля, но Фуро сказал, что меня зовут». «Это правда», — покаялся Фуро, щелкая зубами от страха. «Я хотел отослать его, чтобы выпить без помехи». «Господа», — сказал Д'Артаньян, обращаясь к гвардейцам, — «вы сами понимаете, что после всего случившегося наша пирушка была бы очень печальной. Поэтому примите мои извинения и давайте отложим ее до другого раза». Оба гвардейца учтиво приняли извинения Д'Артаньяна и, понимая, что четыре друга хотят остаться одни, удалились. Оставшись без свидетелей, молодой гвардеец и три мушкетера переглянулись с таким видом, который ясно говорил, что каждый из них понимает всю серьезность положения. «Прежде всего, — предложил Атос, — давайте уйдем из этой комнаты. Мертвец, погибший насильственной смертью, — это плохое соседство». «Планше, — сказал Д'Артаньян, — поручаю тебе труп этого бедняги. Пусть его похоронят на освященной земле. Правда, он совершил преступление, но он раскаялся в нем». И четверо друзей вышли из комнаты, предоставив Планше и Фуро заботу о погребении Бризмона. Хозяин отвел им другую комнату и подал яйца всмятку и воду, которую Атос сам набрал в колодце. Портосу и Арамису в нескольких словах рассказали суть дела. «Как видите, милый друг, — сказал Д'Артаньян Атосу, — эта война не на жизнь, а на смерть». Атос покачал головой. «Да-да, — ответил он, — я вижу это. Но вы, значит, думаете, что это она?» «Я уверен в этом». «А я должен сознаться, что все еще сомневаюсь». «Однако же это лилия на плече». «Это англичанка, совершившая во Франции какое-то преступление, за которое ее заклеймили». «Атос, Атос, уверяю вас, это ваша жена», — повторял Д'Артаньян. «Неужели вы забыли, как сходятся их приметы?» «И все-таки я думаю, что та, другая, умерла. Я так хорошо повесил ее». На этот раз покачать головой пришлось уже Д'Артаньяну. «Но что же делать?» — спросил он. «Нельзя вечно жить под дамокловым мечом», — сказал Атос. «Необходимо найти выход из этого положения». «Но какой же?» «Постарайтесь увидеться с ней и объясниться. Скажите ей, мир или война? Даю честное слово дворянина, что никогда не скажу о вас ни слова, что никогда ничего не предприму против вас. Со своей стороны вы должны дать торжественное обещание, что не будете вредить мне. В противном случае я дойду до канцлера, дойду до короля. Я найду палача, я восстановлю против вас двор, я заявлю о том, что вы заклеймены. Я предам вас суду, и если вас оправдают, тогда, ну тогда даю честное слово дворянина, что я убью вас где-нибудь под забором, как бешеную собаку». «Я не возражаю против этого способа», — сказал Д'Артаньян. «Но как же увидеться с ней?» «Время, милый друг, время доставит удобный случай, а случай дает человеку двойные шансы на выигрыш. Чем больше вы поставили, тем больше выиграете. если только умеете ждать». «Так-то так, но ждать, когда ты окружен убийцами и отравителями...» «Ничего», — сказал Атос. «Бог хранил вас до сих пор. Он же сохранит вас и впредь». «Да, нас. Конечно, мы мужчины, и, собственно говоря, для нас вполне естественно рисковать жизнью. Но она...» — добавил он, понижая голос. «Кто это она?» — спросил Атос. «Констанция!» «Госпожа Бонасье? Ах да, ведь и правда, я совсем забыл, что вы влюблены, мой бедный друг». «Но ведь из письма, найденного вами на этом убитом негодяе, вы узнали, что она находится в монастыре», — сказал Арамис. «В монастырях совсем не так уж плохо, и обещаю вам, что как только кончится осада Ла-Рошеля, я лично...» «Да-да, любезный Арамис», — перебил его Атос, — «мы знаем, что ваши помыслы устремлены к религии». «Я только временно состою в мушкетерах», — со смирением сказал Арамис. «По-видимому, он давно не получал известий от своей любовницы», — прошептал Атос. «Не обращайте внимания, это нам уже знакомо». «Вот что», — сказал Портос. «По-моему, тут есть одно простое средство». «Какое же?» — спросил Д'Артаньян. «Вы говорите, она в монастыре?» «Да». «Так в чем же дело? Как только кончится осада, мы похитим ее из этого монастыря, и все тут». «Но ведь прежде надо узнать, в каком монастыре она находится». «Да, это правда», — согласился Портос. «Но не говорили ли вы, что королева сама выбрала для нее монастырь, милый Д'Артаньян?» — спросил Атос. «Да, по крайней мере, я думаю, что это так». «Прекрасно. Тогда Портос поможет нам в этом деле». «Каким это образом, позвольте вас спросить?» «Да через вашу маркизу, герцогиню, принцессу. Она, должно быть, имеет огромные связи». «Тсс!» — прошептал Портос, прижимая палец к губам. «Я думаю, что она кардиналистка, и она ничего не должна знать». «Если так, то я берусь получить сведения о госпоже Бонасье», — сказал Арамис. «Вы, Арамис?» — вскричали хором все три друга. «Каким же образом?» «Через духовника королевы, с которым я очень дружен», — краснее ответил Арамис. На этом обещании четыре друга, закончившие свой скромный обед, расстались, условившись встретиться снова в тот же вечер. Д'Артаньян вернулся во францисканский монастырь, а три мушкетера отправились в ставку короля, где им предстояло еще позаботиться о своем помещении.